Глава 15. День 4. Меркальский был очень зол. Все пошло совсем не так, как он планировал. Самсонов явился не один, а с другим полицейским, и от его устранения пришлось отказаться. У Меркальского был только нож, и с обоими он бы не справился. Кроме того, Самсонов выставился ипподрома Душицкого, который должен был стать козлом отпущения. Меркальский планировал убить его в толкучке возле финиша и подбросить нож, которым до этого зарезал бы полицейского. Потом подложить еще несколько улик в его машину или квартиру, и дело в шляпе. Меркальский был бы чист. Он сделал бы небольшой перерыв и снова принялся бы за дело. Ни одна из оставшихся женщин не ушла бы от расплаты. Но теперь придется гнать лошадей. Меркальский силой ударил ладонью по рулю. Черт, как все плохо. У него совсем мало времени. А надо успеть убить четверых. А потом... потом бежать. Что угодно, только не тюрьма. С него хватило и приюта. Больше такого не повторится. Как хорошо все шло в начале. Да и потом, когда полиция вмешалась тоже. Как ловко он перехватил Корчакову, когда она вышла из полицейского управления. Она даже не доехала до дома. Меркальский обогнал ее, остановился, вышел из машины и поджидал. А когда черный джип поравнялся, шагнул на проезжую часть. Корчакова едва успела затормозить и выскочила из машины, трясясь от злости и страха. Он долго извинялся, дожидаясь, пока мимо проедут и пройдут свидетели инцидента. А потом просто вытащил шприц и уколол женщину в плечо. Сначала она удивилась, а потом ее глаза расширились от ужаса. Она все поняла за несколько секунд до того, как упасть в руки Меркальскому. Он загрузил ее в джип, а сам занял место водителя. Об этом Жакей вспоминал с чувством триумфа. Теперь же у него дрожали руки от ощущения, что мир вокруг рушится. Его прекрасный план трещал по швам, и полицейские наступали на пятки. И они знали, кто он. Это было хуже всего. Он не может скрыться, пока не завершит начатое. А значит, рискует попасться. От подобной перспективы сводило кишки. Но Жакей знал. Он пойдет на риск, но постарается убить всех, кого должен. Впереди показался дом, где жила одна из намеченных жертв. Меркальский сунул руку в карман, чтобы убедиться, что нож на месте. Отлично. Он свернул во двор и, паркуясь, поставил машину так, чтобы можно было сразу уехать. Затем вышел и направился к подъезду. Максимум 10 минут здесь и дальше, к следующей жертве. Самсонов набрал на домофоне номер квартиры Бересковой, но никто не ответил. «Может, ушла куда-нибудь, — предположил Коровин. — Или на работе?» Самсонов достал телефон и снова позвонил Бересковой. На этот раз женщина ответила. «Да». Полицейский выдохнул с облегчением. По крайней мере, она жива. «Старший лейтенант Самсонов», — проговорил он. «Где вы сейчас находитесь?» «Дома». «А что?» «Я звоню вам в домофон, и никто не отвечает». «Наверное, не слышала. Только что вышла из ванной. Попробуйте еще раз, и я вам открою». Самсонов набрал номер квартиры. «Входите», — сказала Верескова. И замок пикнул. Полицейские вошли в подъезд. «Похоже, мы успели», — проговорил Коровин. «Сюда?» «Да», – без энтузиазма ответил Самсонов. «Но если бы Меркальский поехал к Вересковой, он бы нас опередил. Значит, он направился к кому-то другому». Они поднялись на нужный этаж. Верескова ждала их на пороге. «Здравствуйте», – сказала она. На женщине был полосатый халат, на голове полотенце. «Что случилось?» «Одевайтесь. Поедете с нами». «Почему?» – испуганно спросила женщина. «Вы задержаны по подозрению в нападении на Андрея Витальевича Меркальского». Верескова изменилась в лице. «Какое еще нападение?» – проговорила она, запинаясь. «В управлении разберемся. Собирайтесь». «Вы же сказали, что мне грозит опасность, и чтобы я была осторожна. А теперь?» «Собирайтесь», – нетерпеливо повторил Самсонов. «Опасность грозит не только вам, а мы теряем время». Через 5 минут полицейские вместе с Вересковой сели в машину. «Теперь к Нестеровой. – сказал Коровину Самсонов. По дороге он позвонил Поленову. «Как дела? Нашли кого-нибудь?» – спросил он. «Кремниево у нас», – ответил следователь уголовки. «Едем за Нестеровой». «Мы сами туда направляемся. Лучше поезжайте к Ляпиной». «Хорошо. Встретимся в управе?» «Да». Верескова за весь путь до дома Нестеровой не проронила ни слова. Полицейские ни о чем ее не расспрашивали. Нападением на психолога занимался другой отдел. Сейчас Самсонова волновало лишь одно – уберечь от убийцы тех, кого еще можно. Полицейские остановились возле подъезда дома, где жила Нестерова. «Надеюсь, она дома», – сказал Коровин. «Ты останешься в машине», – отозвался Самсонов. «Я один поднимусь». Он вышел и направился к подъезду, когда железная дверь распахнулась, и на крыльце появился Александр Меркальский. Он был в дождевике, штанах с лампасами и сапогах в своей жокейской форме. Полиэтилен был мокрым, но едва ли от дождя. Скорее, убийца смывал с него кровь в квартире жертвы. Лицо у Меркальского было бледное, рот перекошен. Он сразу увидел полицейского и остановился как вкопанный. Самсонов рванул молнию ветровки, чтобы достать из кобуры пистолет. Меркальский сорвался с места и помчался по улице. Полицейский, проклиная все на свете, бросился следом. Он помнил, какую скорость способен развить жокей, и понимал, что в честном соревновании едва ли сможет догнать его. Сзади взвизгнули колеса. Это Коровин присоединился к погоне на своем автомобиле. Полицейские машины остановились перед железными воротами, одна из створок которых была приоткрыта. Можно было видеть, как за оградой водят по кругу лошадей. Повсюду возвышались хозяйственные постройки. Несколько машин, включая пару небольших грузовиков, стояли около забора. Это была конюшня, где тренировался Меркальский. Дрёмин взял на себя командование. Через 5 минут полицейские в сопровождении обеспокоенного и не понимающего, в чем дело хозяина конюшни, приступили к обыску территории. Дрёмин обстоятельно разъяснил ему, что на данной территории может быть спрятан труп, и тот дал разрешение осмотреть все постройки. Кажется, мысль, что Меркальский может быть убийцей, он счел абсурдной, но полицейский говорил так уверенно, что он не стал протестовать. К тому же Дрёмин уверял, что женщина еще может быть жива, и ее спасение зависит от минут, если не секунд. «В первую очередь нас интересуют постройки, куда доступ имел только Меркальский», – говорил Дрёмин хозяину конюшни. Они стояли около небольшого искусственного пруда, в котором выращивали рыбу на продажу. Что-то в нем смущало следователя, но он не мог уловить, что именно. Кроме того, он разговаривал с хозяином конюшен и одновременно следил за действиями опергруппы. Помимо Рогожина и Морозова, он прихватил еще несколько полицейских, и теперь вся команда рыскала по территории и искала Корчакову. Дрёмин надеялся, что женщина где-то здесь, но, конечно, Меркальский должен был принять меры, чтобы ее не обнаружили работники конюшен. Так что искать надо было тщательно. «У Сашки есть свой домик», – сказал хозяин. Его фамилия была Борисов. И он смотрел на действия полицейских с каким-то отчаянием. «Меркальский бывал здесь последние дни?» «Да, он приезжал, тренировался, готовился к заезду в Луначарове». Дрёмин снова посмотрел на пруд. Что с ним не так? «Он был один?» – спросил он. «Да, он всегда приезжал один». «А по ночам?» «Что по ночам?» – не понял Борисов. «Он приезжал когда-нибудь ночью?» «Зачем? Тренируется здесь днем, при хорошем освещении». «Значит, нет?» «Я не знаю. Вообще, у него были ключи от ворот. Ну, а у нас дежурит сторож. Можно спросить у него». «А кто здесь живет постоянно?» «Я и несколько конюхов. Остальные приходят на работу по утрам». «Вы бы заметили, если бы Меркальский приезжал ночью?» «Дело в том, что у него домик с другой стороны, немного на отшибе, и там отдельный въезд. Мы могли и не услышать, ведь территория большая». «Въезд с той стороны охраняется?» «Конечно, там стоит камера, и сторожу все видно на мониторе. Идемте к сторожу». Через пару минут Дрёмин и Борисов были возле будки, где сидел охранник. «Да, Саша приезжал», — говорил тот, переводя взгляд с одного на другого. «И вчера ночью, и позавчера. У меня все записано в журнале. В камеру же все видно». Дремен быстро посмотрел журнал сторожа. Все даты, когда были похищены женщины, совпадали с приездами Меркальского. «Мне только странным показалось, что Сашка не на своей машине был», – добавил охранник. «Ну, когда в предпоследний раз приезжал. Но это было днем еще». «А это был точно он?» – насторожился Борисов. «Да, я его видел. Он всегда мне машет в камеру». «Что за машина?» «Не разглядел марку. Большая такая, черная». «Джип?» «Может быть». Корчакова ездила на черном джипе, и машину до сих пор не нашли. «А уехал он на чем?» «Не знаю. По-моему, пешком ушел. А вернулся на своей уже». «И где тогда джип?» Ни сторож, ни Борисов на этот вопрос ответить не смогли. «Показывайте, где его домик», — сказал Дремин хозяину конюшни. По дороге он подобрал Рогожина и Морозова. «Ключи от домика есть?» – спросил Дремин Борисова. «Да, у меня от всех построек есть ключи». «С собой?» «Да, вот». Борисов продемонстрировал большую связку. Сам он походил на приземистого гнома с толстыми руками и ногами, мощными плечами и круглой, как мяч, головой. Через несколько минут они были около одноэтажного домика с огромными окнами. Рядом имелся гараж. «Ты открывай гараж», – велел Дремин Морозову. «А вы дом». Борисов отдал один ключ оперу, а сам поднялся на крыльцо. «Здесь пусто», – доложил через минуту опер. «Джипа нет». Полицейские вошли в дом. Осмотр не занял много времени, потому что жилище состояло всего из двух небольших комнат. Похоже, Меркальский проводил здесь много времени. Дремин быстро обыскал письменный стол и книжный шкаф. Литература была в основном о мифах и древних сказаниях. Издания показались следователю очень качественными. Похоже, Меркальский коллекционировал подобные книги. На полках стояла также литература, посвященная конному спорту, истории судостроения и моделизму. На стенах висели фотографии известных кораблей – «Титаника», «Великобритании», «Великого Востока» и других. Стеллаж около венецианского окна – заполняли модели парусников, теплоходов и пароходов. Все были аккуратно подписаны. Вообще, в комнатах царил исключительный порядок. Пока Рогожин и Морозов ползали по полу в поисках люка в подвал, Дремин включил компьютер, но он был на пароле. Борисов топтался на пороге. «Что вы ищете?» – спросил он наконец. «Если подвал, то вход здесь», – он указал на стеной шкаф. «Где?» – быстро обернулся Дремин. «Да вот же!» Борисов сделал несколько шагов и нажал на что-то справа от шкафа. «Сашка обожает такие штуки. Сам сделал механизм, который...» Полицейские его уже не слушали. Как только шкаф отодвинулся, стала видна запертая дверь. «От нее у меня ключей нет», — сказал Борисов. «Ломайте», — приказал Дремин. Морозов сбегал в гараж за Фомкой, и через несколько минут дверь с треском распахнулась. В лицо пахнуло чем-то влажным и прелым. Полицейские устремились по узкой лестнице вниз. В подвале было очень светло и пахло удобрениями. Запах листвы, земли, навоза и земли бил в нос. Он не чувствовался в доме, потому что дверь была обита звукоизоляцией. Это сразу бросилось Дремину в глаза. Он спустился первым. Корчакова была растянута над аккуратной прямоугольной грядкой, из которой росли сочные зеленые стебли бамбука. Их было ровно 8. Запястья и лодыжки женщины были прикручены кожаными ремнями к 2 металлическим рамам, надежно вкопанным в пол. Вся сцена освещалась яркими лампами, поставленными с 2 сторон возле стен. От них шел не только свет, но и тепло, которое, похоже, регулировалось при помощи специального пульта с кучей датчиков. Все это напоминало кадр из старого готического фильма ужасов. Не хватало только безумного профессора в белом халате, кожаном фартуке и огромных защитных очках. «О, Господи!» – вырвалось у Морозова, вошедшего вслед за Дреминым. То, что полицейские опоздали, было ясно сразу. 8 стеблей давно прошли сквозь Корчакову. Она была словно воздета на копья. Зеленые стебли блестели красными полосами. Голое тело было в крови, которая мерно капала на пропитанную ею землю. Лица женщины было не видно из-за свисавших волос. Убийца не успел изуродовать гениталии. Это единственное, что отличало труп от предыдущих. Дремин подошел и присел на корточки, чтобы заглянуть в лицо жертве. На какое-то мгновение ему пришло в голову, что это может оказаться вовсе не Корчакова. «Ну и что?» – нетерпеливо спросил Рогожин. «Это она», – сказал Дремин через несколько секунд. «Думаю, мертва уже давно. У нас не было шансов». «Похоже, Меркальский принялся за дело, не откладывая, как только привез ее сюда. Надо вызвать Полтавина». Полицейские поднялись в комнату. «Ну что там?» – спросил Борисов. «Мы опечатываем это помещение», – ответил Дремин. «Здесь место преступления. Скоро прибудет бригада криминалистов». «Так что там?» – испуганно проговорил Борисов. «Вам лучше не знать». Выйдя на улицу, Дремин сделал несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие. Его взгляд упал на землю перед домом, и он вдруг понял, почему его смущал пруд. На берегу едва виднелись следы автомобиля, и вели они прямо в воду. Так Меркальский спрятал концы после того, как привез Корчакову на ее собственной машине. Но почему она позволила ему сесть в джип? Дремин достал телефон и набрал номер Полтавина. Криминалист ответил только через 6 гудков. «Ну, что еще?» – спросил он, перекрикивая шум, доносившийся из динамика. «У меня выходной вообще-то». «А у маньяков нет», – ответил Дремин. «Где ты находишься? Почему такой шум?» «Потому что люди радуются выигрышу. Вот почему. Давай к делу. Моя лошадь вот-вот придет первой. Ты на ипподроме?» «Естественно!» «Господи, давай! Давай!» Последние призывы явно были обращены к скакуну, на которого поставил патологоанатом. «Ты мне нужен! У нас новый труп», – сказал Дремин, но Полтавин, похоже, его не слушал. У следователя ушло минут 5 на то, чтобы привлечь внимание криминалиста и объяснить, что произошло. Еще через пару минут Полтавин матерился, но поскольку его лошадь пришла таки первой, наконец успокоился и обещал немедленно приехать. «Только предупрежу ребят, чтобы прихватили мой комбез», – сказал он, прежде чем отключиться. Закончив разговор с патологоанатомом, Дремин набрал Самсонова. Пришло время доложить обо всем. Меркальский свернул налево и устремился к проволочной ограде. Казалось, его не смущает препятствие, он словно не видит его. Самсонов чувствовал, как горят от бега ноги. Увидев, что жокей направляется к стальной сетке, он испытал облегчение. Теперь можно отдышаться, убийца никуда не денется. Он сбавил скорость и снова потянулся за пистолетом. Не для того, чтобы выстрелить, а чтобы угрожать. Самсонов решил во что бы то ни стало взять жокея живым. Меркальский, не притормаживая, подпрыгнул, ухватился обеими руками за ограду, подтянулся и перебросил свое тело через ограду. Все его действия слились в один рывок. Миг, и он уже удирает по другую сторону сетки. Чертыхаясь, Самсонов рванул пистолет из кобуры, прицелился и выстрелил. Теперь уже было не до миндальничанья. Убийца запросто мог уйти. Меркальский пригнулся, но не остановился. Полицейский подбежал к сетке и полез через нее. У него ушло секунд 15, чтобы преодолеть ее. И за это время жокей успел домчаться до железнодорожных путей, на которых стояли вагонетки. Это была территория какого-то завода, и по узкой колейке доставляли грузы из одного цеха в другой. Самсонов видел, как Меркальский нырнул под одну из вагонеток и исчез из виду. Полицейский побежал туда. Справа, за проволочной оградой, мелькнула машина Коровина. Следак искал ворота, чтобы въехать на территорию завода. На это у него уйдет несколько минут, а за это время Меркальский или спрячется в лабиринте фабричных построек, или выберется в какую-нибудь дыру. Самсонов добежал до узкой колейки, пробрался под вагонеткой и остановился, чтобы сориентироваться. Вокруг столбом стояла пыль, смешанная с черной копотью. Из распахнутой железной пасти ворот доносился ритмичный грохот. Земля, казалось, вибрировала, гудение проникало в череп, заставляя его дрожать в одном ритме со станками. Самсонов снова вытащил оружие, которое пришлось убрать, чтобы перелезть через ограду. Он зашагал по направлению к цеху, из которого вели 2 стальных рельса, заросшие пожухлой от копоти и мазута травой. Меркальский больше никуда не мог деться. Вокруг не было других построек, только голое пространство. Дальше высились башни из грязно-коричневого кирпича. Из них валил густой едкий дым. Но туда жокей не успел бы добежать. Самсонов вошел в цех. но не увидел внутри ни одного рабочего. Наверное, они трудились где-то в глубине. Полицейский огляделся. Все гудело и дрожало, лязгал металл. Над головой с визгом сновали туда и сюда, на стальных тросах, какие-то автоматы. Меркальского старший лейтенант заметил, только когда двинулся между рядами огромных контейнеров, подвешенных к потолку на толстых цепях. Жокей карабкался по одной из металлических лестниц в сотни метров впереди. Куда он направлялся, Самсонов понять не мог, но последовал туда, огибая выступающие края станков и ныряя под раскаленные трубы. Он старался не потерять Меркальского из вида, но тот уже вскарабкался на металлическую площадку, обогнул какую-то конструкцию и скрылся в клубах пара. Самсонов побежал, едва не врезаясь, торчащий со всех сторон металл, ежесекундно пригибая голову. Он добрался до подножия вертикально уходящей вверх лестницы, снова сунул пистолет в кобуру и начал карабкаться. Ноги постепенно наливались свинцом, но Самсонов лез и лез, стараясь думать лишь о том, что убийца совсем рядом, и упустить его он не имеет права. Наконец он оказался на площадке и направился туда, где последний раз видел Меркальского. В горло лезла удушливая вонь. Казалось, она покрывает слизистую какой-то едкой пленкой. Полицейский немного опустил голову и натянул на нижнюю часть лица футболку. Он шел сквозь пар, обливаясь потом со слезящимися глазами. Вдруг эта завеса исчезла, и старший лейтенант очутился на террасе, сваренной из длинных труб, между которыми, в качестве пола, была натянута плотная металлическая сетка. При каждом шаге она прогибалась и вибрировала, издавая заунывный стон. Зато терраса вела лишь в одном направлении, и Самсонов пошел туда, где виднелся перекинутый каким-то гигантским цилиндром мостик. Он был подвешен на цепях и сильно раскачивался. Было ясно, что Меркальский совсем недавно пробежал по нему. Полицейский перебрался через мостик, держась за перила обеими руками и стараясь не смотреть вниз. Здесь наверху клубились черные ядовитые испарения, и дышать было практически невозможно. Впереди теснились ржавые трубы, покрытые здоровенными вентилями, изо всех щелей сочился белый пар. Пройдя между ними, Самсонов увидел еще одну лестницу, которая вела метров на 10 вверх к железной двери. Других проходов не было. Самсонов вытащил пистолет в очередной раз. Он надеялся, что в последний. Кажется, теперь убийце действительно некуда было бежать. Разве что он попытается спуститься при помощи техники паркура, которую он применил во время их первой погони. Самсонов не собирался давать ему шанс выкинуть нечто подобное. Он поспешно поднялся по дрожащим ступенькам и толкнул дверь. Она распахнулась протяжным скрипом. Старший лейтенант шагнул вперед и неожиданно оказался в темноте. Самсонов постоял несколько секунд, давая глазам привыкнуть к отсутствию света. Здесь, в каком-то подсобном помещении, воняло не лучше, чем снаружи. И вдобавок было очень влажно. Меркальский где-то затаился. До слуха Самсонова не доносилось ни звука, кроме ритмичного грохота станков, содрогавшихся внизу, словно желудок гигантского чудовища. Полицейский сделал шаг, и под ногами захрустели птичьи скелеты. Значит, отсюда все-таки есть выход на крышу. Или, по крайней мере, слуховое окно, через которое внутрь пробирались голуби и воробьи. Сердце билось все сильнее. Так всегда происходило, когда где-то поблизости была опасность. Адреналин быстро начинал поступать в кровь, и Самсонов весь обращался в сжатую пружину. Он был готов ко всему. Ко всему, кроме звонка мобильного телефона. Мелодия разрезала удушливый воздух, как удар хлыста. Самсонов вздрогнул от неожиданности и разразился руганью. Вытащив одной рукой сотовый, он прижал его к уху, вглядываясь в темноту. «Да», – проговорил он. Около минуты он слушал доклад Дрёмина. «Да, очень жаль», – ответил он на сообщение о том, что последнюю жертву спасти не удалось. «Слушай, я тебе перезвоню». Он отключился, убрал телефон и двинулся дальше. Пахло мазутом, гарью, кошачьей мочой и птичьим дерьмом. И крысами. Знакомый запах мертвой гниющей плоти, к которому Самсонов никак не мог привыкнуть. Самсонов сделал еще один шаг и заметил впереди на высоте, около полутора метров, небольшой просвет. Маленький жокей вполне мог выбраться через него на крышу. Старший лейтенант двинулся туда, осторожно ставя ноги, чтобы ни обо что не споткнуться. И тут его бок что-то обожгло. Он отпрыгнул влево, одновременно разворачиваясь. Указательный палец спустил курок, и часть помещения на миг осветилась, выхватив из темноты убегающую фигуру. Самсонов выстрелил еще раз, но, похоже, промахнулся. Со стуком распахнулась дверь, и Меркальский выскочил из подсобки. Самсонов, проклиная все на свете, кинулся следом. На ходу он прижал ладонь к тому месту, где обожгло, и, выбравшись наружу, увидел на ладони кровь. Похоже, Меркальский полоснул его ножом. Жакей улепетывал, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Самсонов встал на верхней площадке и прицелился. С такого расстояния он мог легко подстрелить Меркальского. Его спина была отличной мишенью. Но полицейский хотел видеть убийцу на скамье подсудимых, а затем за решеткой. Когда Меркальский совершал очередной кульбит, Самсонов выстрелил. Пуля не задела Жакея, но попала в трубу справа от него. Искры и куски ржавчины брызнули Меркальскому в лицо как раз тогда, когда он собирался сигануть еще через несколько ступенек. Вскрикнув, Жакей дернулся, споткнулся и кубарем полетел с лестницы. Самсонов бросился вниз. Он настиг Меркальского, когда тот пытался подняться, и с разбега ударил его носком ботинка в бок, почувствовав, как прогнулись сломанные ребра. Жакей заорал от боли и рухнул, распластавшись на железном полу. Самсонов заломил ему руку и, не торопясь, убрал в кобуру пистолет. Затем достал наручники и сковал Меркальского по всей форме. Поднявшись, он отдышался и осмотрел рану. Она была не слишком глубокой, но зашивать придется. Самсонов наклонился и перевернул Меркальского на спину. Поймал устремленный на себя взгляд, полный ненависти и страха. «Я бы тебя прикончил», – проговорил Меркальский дрогнувшим голосом. «Если бы не темнота». «Да, со связанными женщинами у тебя лучше получалось», – ответил Самсонов. Он быстро обыскал Жакея и достал у него из-за пояса окровавленный нож. Аккуратно положил его на пол, чтобы не стереть отпечатки. «Корчакову вы не спасли», – проговорил Меркальский, извиваясь на спине. Судя по безвольной ноге, он ее сломал во время падения. Самсонов всем своим весом наступил ему на колено и достал мобильник. Разговаривать с Коровиным пришлось под истошные вопли Жакея и ритмичные удары станков.